2. Тем же вечером, 4 июля 1978 года, Филиппа отправила начальнику службы регистрации актов гражданского состояния запрос и чек на нужную сумму, приложив, как и в прошлый раз, конверт с адресом и маркой. Ни Морис, ни Хильда никогда не любопытствовали по поводу ее переписки. Однако, если бы в ящике появилось послание с официальной печатью, это могло бы вызвать лишние расспросы. В следующие дни она чувствовала себя как на иголках, и чтобы скрыть свое состояние от Хильды, часто уходила из дому. Разгуливая по берегу озера в Сент-Джеймском парке, она бесконечно прикидывала в уме, когда же должно прийти свидетельство о рождении. Правительственные чиновники просто обожают тянуть резину. Да ведь вопрос-то пустяковый. Что им стоит заглянуть в прежние записи? Ровно через неделю, во вторник 11 июля, на коврик у двери лег знакомый конверт. Она тут же помчалась с ним к себе, уже с лестницы, крикнув Моррису, что ему ничего не пришло. Как будто внезапно ослабев глазами, Филиппа подошла к окошку. Новенькая, хрустящая бумага, гораздо более солидная по содержанию, чем та урезанная форма, которой Филиппа довольствовалась прежде. На первый взгляд не имела ничего общего с судьбой адресата. Документ удостоверял рождение младенца женского пола по имени Роза Дактон, дата 22 мая 1960 года, место Банкрофт Гарденс, 41, Севен Кингс, Эссекс, отец Мартин Дактон, клерк, мать Мэри Дактон, домохозяйка. Выходит, супруги покинули Пеннингтон еще до появления Филиппы на свет. Если вдуматься, это неудивительно. Поражало другое — то, как далеко они уехали от Уилтшира. Наверное, хотели покончить со старой жизнью раз и навсегда. Кто-то из знакомых нашел Мартину работу, или он просто вернулся в родные края. Интересно, какой он человек и хорошо ли обращался с матерью? Филиппа надеялась, что сможет проникнуться к нему, если уж не приязнью, то хотя бы уважением. А вдруг он до сих пор живет по тому же адресу? Возможно, со второй женой и собственным ребенком. Прошло ведь каких-то 10 лет. Она позвонила на вокзал, не выходя из комнаты. Оказалось, что Севен Кингс — это на восточной пригородной линии. В часы пик поезда отправляются туда каждые 10 минут. Филиппа не стала ждать завтрака, собралась и вышла из дома. Если будет время, она выпьет кофе на вокзале. В 9 часов 25 минут от станции Ливерпуль-стрит тронулся почти пустой состав. Филиппа заняла удобное место и устремила взгляд в окно. Мимо потянулись восточные предместья Лондона. Длинные ряды обшарпанных, закоптившихся кирпичных домов, над залатанными крышами которых торчали, путаясь проводами, антенны, будто тоненькие скрюченные амулеты против сглаза. Дальние шеренги многоэтажек, тускло-серые сквозь пелену мелкой измороси. Двор, набитый останками разбитых машин, в символической близости от единообразных кладбищенских крестов. Красильная фабрика, сборище газовых резервуаров, пирамиды щебня и угля, сваленные вдоль дороги. Пустыри, заросшие сорной травой, покатая земляная насыпь, на гребне которой теснились пригородные сады с их бельевыми веревками, сараями для инструментов и детскими качелями среди алых и розовых роз. Восточные трущобы, чьи благозвучные имена Мэриленд, Форест Гейт, Мэннер Парк никак не вязались с их видом, казались Филиппе чужими и незнакомыми землями. За последние 10 лет она столь же мало наведалась сюда, как и, скажем, в пригород Глазго или Нью-Йорк. Никто из школьных друзей Филиппы не жил в восточней Бетнал-Грин. Хотя, судя по слухам, у некоторых были дома в неиспорченных кварталах в стороне от дороги Уайт-Чепел, на застенчивых островах культуры и радикального шика среди каменных башен-высоток и заводских пустырей. Правда, их не навещали. Однако унылые каменные джунгли, сквозь которые с грохотом летел поезд, пробуждали странные воспоминания, казались незнакомыми, и узнаваемыми, тоскливо одинаковыми и неповторимыми одновременно. А ведь Филиппов в жизни не ездил по этой линии. Должно быть, угрюмый пейзаж, мелькающий за окном, был слишком уж предсказуем и настолько похож на окраину любого большого города, что позабытые описания, пожелтевшие иллюстрации в книгах, газетные фото и обрывки фильмов, перемешавшись в ее воображении, вызвали это необъяснимое чувство родства. Если вдуматься, каждый человек бывал в подобных местах. По крайней мере, хмурые ничейные земли оставляют след на карте всякой души. На станции Seven Kings не стояло ни единого такси. Филиппа спросил у контролера путь и пошла вниз по Хай-стрит. По правую руку тянулась железная дорога, по левую — крохотные лавки с жилыми квартирами наверху, прачечная, газетный киоск, магазин зеленщика и универсам, у дверей которых уже толпились очереди. Запах и звуки улицы наполнили сердце щемящей болью, и вдруг не то оживили в памяти, не то породили в вымыслах ужасную, невероятную сцену. По такой же, как эта дороге, женщина катит коляску с младенцем. Филиппа едва научилась ходить, но уже ковыляет следом, ухватившись за ручку. Булыжники мостовой, испещренные пятнами света, все быстрее и быстрее бегут под узенькие колеса. Ладошка соскальзывает с горячего, мокрого от пота металла. Девочке отчаянно страшно. Теперь ее позабудут, бросят, она упадет и будет раздавлена колесами ярко-красных автобусов. Но вот крики, ругань, щеку обжигает оплеуха. Резкий рывок едва не выдергивает руку из плечевого сустава, и женщина снова кладет ее ладонь на ручку коляски. Кажется, Филиппа звала даму тетей. Да, тетей Мэй. Поразительно, как только она вспомнила это имя. А на младенце красная вязаная шапочка. Лицо вымазано слюной и шоколадом. Девочка ненавидит этого ребенка. Еще на улице зима. Мостовая залита огнями, над лавкой зеленщика болтается гирлянда разноцветных шаров. Женщина останавливается купить рыбы. Перед глазами ярко вспыхивает витрина, блестят чешуйки красноглазых селедок, в нос ударяет жирный аромат копченостей. Филиппа взглянула на мостовую с крапинами дождя. Неужели она стоит на той же улице, на тех же камнях, о которые так отчаянно спотыкалась когда-то? Или же у нее снова разыгралось воображение? Поворот налево, на церковную аллею, и хмурая торговая суета уступила место жилому уюту. Узкая улочка с плавными изгибами шумела кронами платанов. Возможно, до Первой мировой войны это и впрямь была целая аллея, которая вела к старой деревенской церквушке, теперь же давно снесенной или погибшей в бомбежках во время Второй мировой. Сейчас же в отдалении маячил приземистый шпиль из бетонных блоков с облицовкой каменной крошкой, увенчанный флюгером вместо креста, и было неясно, что именно там находится. И вот, наконец, Банкрофт Гарденс. По обе стороны от улицы ряды одинаковых домов на две семьи. Ни калиток, ни оград, одни лишь низкие кирпичные стены вокруг палисадников. Все имело чинный, солидный и, можно сказать, одинаковый вид. Впрочем, кое-какие различия жители вносили в силу собственных наклонностей и талантов. В одном палисаднике неукротимо бушевали яркие летние цветы, второй зеленел дотошно выстриженными газонами, на каменных дорожках третьего стояли цветочные горшки с геранью и плющом. Филиппа нашла табличку с номером 41 и замерла в изумлении. Дом резко выделялся на фоне прочих странностью вкуса своих владельцев. Желтый лондонский кирпич оказался выкрашен в ярко-алый цвет с белыми крапинами, отчего напоминал гигантские детские кубики. Зубцы на фасаде сияли попеременно синим и красным. Тюль на окне перехватывали широкие бархатные ленты с пышными бантами. Обычную входную дверь заменила новая, сочного желтого оттенка с непрозрачной стеклянной панелью. В передней части палисадника располагался искусственный прудик, окруженный синтетическими скалами, на которых торчали три гнома с удочками и радостно щерились, как ненормальные. Еще прежде, чем нажать кнопку звонка и услышать его мелодичную песенку, девушка ощутила, что дом совершенно пуст. Должно быть, хозяева ушли на работу. Устояв перед искушением подсмотреть сквозь узкую щель для писем, Филиппа решила попытать счастье у соседей, хотя бы узнать, живет ли здесь по-прежнему мистер Дактон или он куда-нибудь переехал. Звонка у них не оказалось, а стук молоточка прозвучал неестественно громко и повелительно. Никакого ответа. Девушка прождала целую минуту и снова подняла руку, но тут в доме зашаркали ноги. Дверь приоткрылась на цепочке, в щели появилась пожилая дама в переднике с сеткой на волосах и смерила нежданную утреннюю посетительницу подозрительным взглядом. «Прошу прощения за беспокойство», — промолвила Филиппа. «Не могли бы вы мне помочь? Я разыскиваю мистера Мартина Дактона, который жил в этом доме через стенку от вас 10 лет назад. Сейчас там никого нет. Вот я и подумала, вдруг вы подскажете, где он?» Женщина замерла, будто пораженная молнией. Смуглая, похожая на птичью лапу рука, застыла на цепочке, а единственный видимый глаз озадаченно уставился на гостью. Послышались другие шаги, более тяжелые и уверенные, хотя и по-прежнему приглушенные ковром. «Кто там, мам?» — произнес мужской голос. «В чем дело?» «Пришла какая-то девушка, спрашивает Мартина Дактона», — почему-то прошипела сквозь зубы пожилая дама. Мужчина плотного телосложения откинул цепочку. По сравнению со своим сыном, женщина показалась настоящей карлицей. На нем были слаксы, теплый жилет и красные домашние тапочки. «Наверное, кондуктор или водитель автобуса», — подумала девушка. «И сегодня у него выходной, значит, я не вовремя». «Еще раз извините за беспокойство», — примирительным тоном сказала она. «Мне нужно разыскать Мартина Дактона. Он когда-то жил рядом с вами. Вы случайно не знаете, что с ним стало?» «Дактон? Так он же помер, разве нет? Уже 9 лет тому назад, в тюрьме Вансворт». «Как в тюрьме?» «А где же ему еще быть, убийце траханному? Сначала изнасиловал ребеночка, потом придушил вместе со своей ненаглядной. Вам-то он на кой сдался? Журналист, что ли?» «Нет-нет, ничего такого. Должно быть, я спутала имя. Это не тот Дактон». «Или кто-нибудь вас не туда направил. Здешний-то был Мартин Дактон, а ее звали Мэри Дактон, и теперь зовут». «Она что, жива?» «Вроде бы да. Не сегодня-завтра выходит. 10 лет-то уже минуло. Только сюда и соваться смысла нет. После них тут 4 семьи побывало. 1/2 года назад молодая пара въехала. И цена-то плевая. Да не лежит у людей душа оставаться, когда в этих самых стенах ребеночка убили. На 2-м этаже, со стороны улицы». Он кивнул на 41-й дом, старательно избегая смотреть на Филиппу. «Лучше бы их повесили», — вдруг промолвила женщина. И Филиппа неожиданно для себя ответила. «Вы правы. Виселица, вот что им полагается, и больше ничего». «Точно», — кивнул мужчина и обернулся к матери. «В лесу ее, что ли, закопали? Вроде бы так, мам. В лесу Эппинг-Форест. А бедняжке 12 едва стукнуло. Ты помнишь, мам?» Последние слова ему пришлось нетерпеливо выкрикнуть. Возможно, женщина была туга на ухо. Наконец, пристально глядя на гостью, она проговорила. «Ее звали Джулис Кейс. Теперь я припоминаю. Они убили Джулис Кейс. Но только до леса не добрались. Полиция изловила их раньше с трупом в багажнике. Джулис Кейс». «А дети у них были? Не знаете?» — еле вымолвила Филиппа непослушными губами. «Откуда нам знать? Когда мы переехали из Ромфорда, парочка уже сидела. Ходили слухи про какую-то девочку, вроде бы ее удочерили. Лучше не придумаешь для бедняжки». «Значит, я точно ошиблась», — произнесла Филиппа. «У того Дактона детей не было. Видимо, адрес неправильный. Простите, что потревожила». И она двинулась прочь по дороге. Потяжелевшие ноги онемели и шевелились как бы отдельно от всего тела, однако продолжали нести ее вперед. Филиппа пристально смотрела на камни тротуара, чтобы не сбиться. Точно пьяница, пытающаяся добраться домой. Взгляды недоверчивой пары прожигали ей спину. Пройдя два десятка ярдов, она не выдержала, остановилась и заставила себя обернуться с бесстрастным видом. Мать и сын тут же скрылись за дверью. Оставшись одна на безлюдной улице, избавившись, наконец, от наблюдения, Филиппа поняла, что не может идти. Она протянула руки к ближайшей кирпичной стене и присела. Голова болезненно закружилась. Филиппа опустила ее между колен и ощутила, как кровь приливает ко лбу. Слабость отпустила, зато началась тошнота. Девушка выпрямилась, прикрыла веки, чтобы не видеть качающихся домов, и глубоко вдохнула свежего воздуха, пропитанного цветочными ароматами. Открыв глаза, решила сосредоточиться на вещах, которые могла трогать и чувствовать. Пальцы прошлись по шершавой стене. Когда-то над кирпичами тянулась железная ограда, теперь от нее остались дыры, заполненные грубым цементом. Должно быть, во время войны металл переплавили на оружие. Она по-прежнему не сводила взгляда с булыжников мостовой. Те ярко сверкали бесчисленными точками слепящего света, словно усеянные алмазами. Среди волн золотой пыльцы лежал одинокий лепесток розы. Алый, точно капля крови. Любопытно, как чудесно способны преобразиться обычные камни, если смотреть на них долго и пристально. По крайней мере, они были реальны, как и она сама, более уязвимая, менее долговечная, чем кирпич или эти булыжники, но все же настоящая, зримая личность. Из соседнего дома вышла моложавая женщина с коляской. Ребенок, чуть постарше младенческого возраста, шагал рядом, неловко держась за ручку. Когда его мать покосилась на незнакомку, он замедлил шаги, обернулся и тоже уставился на девушку широко распахнутыми, нелюбопытными глазами. Пухлые ладошки соскользнули с надежной ручки. Филиппа с огромным трудом попыталась встать, потянулась к малышу, словно хотела предупредить или уберечь его. Женщина замерла, окликнула ребенка, и тот заторопился назад к спасительной коляске. Филиппа провожала их глазами, пока пара не скрылась за углом. Настало время идти. Нельзя же все время сидеть, буквально приклеившись к стене, точно к единственному прочному убежищу среди непостоянного мира. В памяти отчего-то всплыли слова Баниана, и девушка неожиданно произнесла их. «Другие тоже мечтали, чтобы кратчайший путь к отчему дому лежал прямо здесь и не был наполнен препятствиями более серьезными, чем холмы или горы. Но только путь есть путь, и он не имеет конца». Филиппа и сама не знала, почему произнесенные слова утешили ее. Раньше она не слишком увлекалась Баниным. Неясно, с какой стати этот небольшой отрывок теперь затронул ее душу, смущенную страхом, разочарованием и тревогой. Однако, шагая обратно к вокзалу, она вновь и вновь повторяла каждое слово, словно те обладали собственной, основательной и непреложной природой, такой же, как и булыжники под ногами. Путь есть путь, и он не имеет конца.